Глава 34. До встречи с Брайаном для меня восход, как и закат, был явлением мимолетным. Вот еще секунду назад беспроглядная мгла окутывала тебя, а сейчас нет. И ты воспринимаешь это нормально, хотя по сути тебя будто загоняли в коробку на ночь, а утром добрый волшебник выпускал наружу. Загоняли нас. Или мы сами себя загоняли. Суть это не меняло. Мы жили по механизму. Потом я начала замечать красоту в казавшихся мне быстротечными процессах. Когда я ждала ночи, то считала секунды до наступления темноты. Небо в эти мгновения было настолько красочным, что разум кое-как сдерживал желание сорваться на луг и запечатлеть все в ловких мазках. Это открытие показалось мне тогда невероятным. И сейчас я стояла перед множеством людей, держа Брайана за руку, и ждала восход солнца так, как когда-то закаты. Потому что сейчас даже самые яркие лучи не значили, что мне придется с кем-то прощаться. Прощаться с ним. Сейчас это означало, что мы находимся в единстве, которое ничто не разрушит. Я чувствовала, что вот-вот земли коснутся первые солнечные лучи, и от этого предвкушения сжимала ладонь Брайана крепче. А он вторил мне, как бы говоря, что он рядом. Но я это уже и так знала. Он ближе, чем кто-либо мог это увидеть. Я быстро оглянулась на Джой. Она ничего не видела, но широко улыбалась и постоянно дергала Гейла, что-то восхищенно ему рассказывая. Ее муж заметил мое внимание и улыбнулся со слабым кивком. С другой стороны стоял Кайл. Он, как последний собственник, обнимал со спины Джессику и шептал что-то ей на ухо, поглаживая при этом темные пряди. А она смеялась то ли от шуток, то ли от того, как его губы щекочут ее кожу. Дэйв был рядом со мной и сильно волновался. «Все нормально», — сказала я ему и кулаком шуточно ударила в плечо. «Не могу перестать думать о том, что чуть все сам же не испортил». Но мы в итоге решили проблему. «И решим остальные». Рядом с Брайаном появилась Ребекка. На руках она держала сына, и тот совершенно искренне ей улыбался. Румяное детское личико и задорный блеск не могли не вызвать умиления. Но, как оказалось, радоваться чужому счастью сейчас для меня настоящая пытка. Я смущенно отвела взгляд и притворилась, будто сердце не сжалось от тоски. «Прости», — обратилась Ребекка ко мне. «Для тебя и так это все сложно, а я еще...» «Нет-нет, ты не должна прятаться от меня. Когда все будет на своих местах, мы познакомим Блейка с его младшей сестренкой». Я попыталась улыбнуться, пусть даже вымученно. Хорошо, что всему темному миру было не до нас. Люди переговаривались и со страхом смотрели на небо. Кто-то не выдерживал, расталкивал толпу и убегал в любое возможное укрытие. А чернота все рассеивалась. И все же это неправильно с моей стороны по отношению к вам обоим. Брайан едва удержался от едкого замечания. Его сосредоточенное лицо скривилось на долю секунды. «Не сейчас», — произнес он. «Меня скоро разорвет на части от переизбытка ваших эмоций со всех сторон». Его просьба не была лишена смысла. Нам всем было проще, когда мы держали себя в руках и не копались в таких тонкостях, как чувства, родственные связи и прочее. Нам нужна была холодная голова, и было бы прекрасно отключить эмоции. По крайней мере, те, которые отравляют и толкают на безумство, влекущие за собой домино из ошибок. Утро наступало, окрашивая все в теплые розовые оттенки. Для меня все шло плавно, но для темных словно что-то щелкнуло. Дюжина людей закричала, пряча головы в ладонях, кто-то щурился и боялся широко раскрыть глаза, а единицы с улыбкой наблюдали за красочным зрелищем. Брайан бегло оглядывал мучительные гримасы собственного народа. Он и сам повторял за ними, словно чувствовал их боль на себе. «Вы можете выдержать это! Дайте себе шанс!» Джессика плакала, но от радости прыгала на месте, дергая Кайла за руки. Тот же не решался так прямо, как на таран, встретить страшное солнце. В итоге ему не удалось обуздать взбудораженность Джессики. Он стиснул зубы и открыл глаза. Изящные пальцы Джесс застыли на его скулах, трепетно провели по коже. У обоих был заплаканный вид, но счастье, кажется, перекрывало любые неприятные ощущения. Кайл, воодушевленный общей радостью, преодолел последние сантиметры до девушки, которую так долго любил, и поцеловал ее. Сразу требовательно и чувственно. И то, в каком шоке она сначала застыла, дало мне повод задуматься, что поцелуй для них был первым. Остальные люди тоже достаточно хорошо справлялись. Не без криков и ругательств, не с первой попытки, но все же они не сдавались. Это утро темный мир сохранит в своей памяти на долгие годы. Ведь именно сейчас они все сделали шаг к совершенно новому, к тому, что раньше являлось неестественным. К серому, имеющему свои оттенки в сердцах каждого. Дни за подготовкой должны были пролетать, по моим представлениям, со скоростью пуль, прорезающих воздух, но на самом деле они тянулись, как мед или патока. Сладости, правда, в них не было ни капли. С Брайаном мы спали по очереди. Пока один мучился в кошмарах и приступах истерики, другой делал все, чтобы хоть как-то его успокоить. И мы врали друг другу, что прекрасно себя чувствуем, хотя знали, что это ложь. Ведь из всех людей, кружащих под носом, мы были самыми бледными и молчаливыми. Молчать удобно. Когда ты не озвучиваешь свои тревоги, создается иллюзия, что все страхи — плод твоей больной фантазии. Больше половины всех темных в итоге стали жить при свете дня. Брайан отдал приказ не бродить у границы, чтобы светлые думали, что их противоположность все еще боится солнца. Мы сначала не верили, что возможно так относительно просто переломить устоявшиеся стереотипы, но когда это сделали единицы, к ним стали прислушиваться остальные. Получилось подобие снежного кома. Большинство верили в новую идеологию, у остальных уже не было шансов оказывать сопротивление. Возможно, на руку сыграл и синдром вечного подчинения, остатки той отравы, которой всех поили. Мы не отрицали этого, но пытались видеть лишь плюсы. Тем более Брайан в конечном счете обрел нерушимые авторитеты доверия. Он постоянно переживал из-за этого. «Вдруг я подведу их? Они ведь так слепо следуют за мной», — спрашивал он у меня. Возможность провала мы учитывали. Наивности в нас обоих было ничтожно мало. Только я больше переживала, что подвести могут нас. Все-таки мы не использовали никакие препараты, не внушали и не приказывали. Мы так же слепо доверяли им, как и они нам. И на этой взаимной вере держался весь процесс подготовки к нападению на светлый мир. Переход к дневной жизни принес с собой, к сожалению, не только плюсы. Темные теряли свою силу, отменный слух и способность видеть в полном мраке. Лучшие бойцы, которые встали на нашу сторону, первыми привыкли к новому режиму и потянули за собой остальных добровольцев. Их обучали самообороне, приемам, которые могли спасти их, но не убить врага. С более миролюбивым настроем и с отсутствием агрессии тренировки перестали напоминать издевательские и жестокие спарринги из детства Брайана. Никто не стремился запачкаться кровью. Во время подготовки я тоже тренировалась, но только индивидуально. За мое обучение взялся Брайан. Когда я окончательно окрепла, он отвел меня в зал и помог вернуть тело в тонус. Первое время было тяжело, но под чутким руководством я справилась. «Ты должна научиться уворачиваться и быть ловкой. Это самое важное», — сказал он, когда я на мате выполняла очередной кувырок и прыжок. «Я устала уже после того, как ты заставил меня выполнять прыжки в стороны и через препятствия. Я развалилась на полу, решив устроить себе перерыв, выдохнула и вытерла капли пота со лба. Но впечатляющая фигура Брайана тут же склонилась надо мной. «Мы должны еще повторить выход из захвата». Он схватил меня за руку, ловко поднял и так прижал к себе спиной, что из легких вышибло воздух. «Ты такой сильный!» — намеренно кокетливым голосом сказала я, и Брайан рассмеялся. «А потом по расписанию стрельба. Нельзя терять время». Тем не менее, я развернулась, чтобы его обнять. Он загонял себя сильнее всех, контролировал каждый процесс, заботился о тех, кто хотел, но пока что не мог справиться со страхом перед солнцем. «Люблю тебя». Поцеловав его, я развернулась обратно к нему спиной. Если бы в моих силах было снять с него весь груз ответственности, то я бы сделала это, несмотря ни на что. Но я могла только показать ему, что стала достаточно проворной, чтобы не оказаться обузой в ответственный момент. Элита темных, та самая, которая все еще обладала способностью проникать в головы светлых, потеряла свой дар. Несмотря на то, что мы берегли их от изменений, их мысли и взгляды на жизнь контролировать не могли. Они без дневных вылазок стали больше походить на серых. Дэйв и Гейл тренировались с другими темными обычно днем. Они показывали отличные результаты, особенно Гейл, в котором, кажется, было заложено что-то боевое. Парни приняли свои негативные стороны и вскоре научились, подобно мне, без специальных таблеток видеть при лунном свете. Джой, несмотря на свой статус безупречной, быстро подтянулась за ними. Восторг моей подруги было не унять. Она точно собиралась пересчитать все звезды на небе. Возможно, дело в том, что после издевательств она испортилась и перестала представлять собой эталон, к которому стремился светлый мир, и который они же сами истребляли и использовали в корыстных целях. Я прекрасно понимала, что на самом деле правителю моего мира не нужны идеалы. Все, что хотели имеющие власть твари, так это покорности, а безупречные были легко управляемы. Мы с Джой мало вникали в формирование наступления, в подготовку оружия, формы и лекарств. В отличие от Джессики и Ребекки, мы были бесполезны в организационных делах, поэтому больше внимания уделяли самочувствию темных и настроению в мире. Темных, отвергающих новые возможности, с каждым днем становилось все меньше. Они сдавались под натиском близких и выходили на улицы. Подруга тоже была весьма полезна. Она умела разболтать кого угодно и убедить в том, что мирное сосуществование возможно. С ней на контакт шли охотнее, меня же сторонились и даже дышать в мою сторону боялись, потому что я была девушкой правителя темного мира. Мне долго пришлось доказывать, что я не сделана из стекла и что Брайан пусть и любит меня, но не станет сворачивать шеи, если кто-то все еще не настроен общаться со светлыми. Мы все понимали и относились с терпением к любым резким высказываниям и доказывали действиям свои лучшие намерения. Со мной осторожничали и мои друзья. Я знала, что Джой сильно скучала по Лу, своей дочке, но, тем не менее, совсем со мной о ней не говорила. Она лишь один раз заикнулась о том, что думала, я назову свою дочь в честь мамы. Но я хотела, чтобы Джейн никаким образом не была привязана к моим мрачным воспоминаниям о том дне, когда я навсегда потеряла родного человека. После моих объяснений Джой крепко меня обняла и больше не начинала разговоры о семьях. Ситуация на границе оставалась стабильно тяжелой. Каждую ночь безумные безупречные светлые бежали на темную половину. Некоторых мы отлавливали, связывали, отводили в больницу и лечили. Некоторых приходилось ликвидировать, так как они безжалостно убивали темных. Тех, кого нам удавалось исцелить, мы готовили к тому, что они станут частью нашего наступления. Если бы мы отпустили их домой, то правительство избавилось бы от них, чтобы скрыть свои грязные дела. Каждый светлый охотно соглашался помочь, пообещав стать свидетелем того, что мы пошли в светлый мир с благими намерениями. Кайл в большей степени курировал то, что происходило на границе. Основную массу темных перевезли ближе к центру, но некоторые предпочитали оставаться в своих домах и напиваться каждую ночь, отрицая возможность наступления перемен. Они ждали того, что мы все погрязнем в хаосе. Докладывая об этом Брайану, Кайл ругался и винил себя, что не может оказать достаточное давление, чтобы хотя бы спасти их жизни. Мы долго пытались донести до него мысль, что каждый сам ответственен за свою жизнь, и нам в любом случае не удастся спасти всех. Брайан старался больше работать ночью, надеясь сохранить достаточное преимущество перед светлыми, чтобы иметь перевес в силе. Но прятаться в тени было бесполезно. Процесс шел. Даже особенные возможности растворялись, как и время, отведенное на подготовку. Мы все становились нормальными и в чем-то похожими друг на друга. Неизвестно только, куда пропали те, кто был приближен к власти и поддерживал старые устои. Они исчезли. Но мы ждали, что они в любой момент могут сотворить что-то опасное, поэтому отправляли на их поиски людей. Из таблеток, которые спасли Джой, удалось создать огромное количество точных копий. Каждому входящему в состав армии по освобождению светлых от тирании их правительства выдали по контейнеру с несколькими капсулами. Экипировку новую создавать не было времени, но всем повязали на плечо белую ленту. Наконец, план был составлен, люди подготовлены. После этой ночи на заре мы должны были начать проникновение на территорию светлых. Согласно плану, требовалось застать их врасплох, но не в самом уязвимом для них положении. Мы не хотели запугивать, только помочь. переждать эти последние часы перед решающим днем, мы своей компанией решили в ближайшем к границе баре. Никто из нас не пил, но в привычной атмосфере, рядом с другими темными, мы и так чувствовали себя слегка хмельными. По крайней мере, я так представляла это состояние, потому что голова у меня кружилась, язык заплетался, и смех вырывался в самые неловкие моменты. «Это от волнения», — сказал мне Кайл достаточно очевидные вещи. «Еще немного, и мы выйдем из этого помещения, и все навсегда изменится». Брайан не мог пойти с нами и ждать момента на самой границе. Он нужен был в управлении, командующем и элите. Они вместе продолжали дорабатывать план, рассчитывать припасы. Ведь оружием и экипировкой, возможно, придется снаряжать и примкнувших к нам светлых. «А когда-то в этом баре мы впервые нормально беседовали с Авророй», — заметила Джессика. «Помните?» «Только ностальгии сейчас не хватало», — буркнула я. «Почему бы и нет?» «Тогда вспомни, как в этом баре меня охватил приступ моей чокнутой светлой стороны». «Но после этого Брайан вправил тебе мозг, и ты стала серой». «Депрессивной серой, пытающейся принять себя». «А ведь если бы я тогда не потеряла браслет...» Я произнесла это очень тихо, хотя думала, что фраза лишь проскользнула ниткой в клубке мыслей. «А что стало бы с нами, если бы браслет не слетел с руки? Если бы Брайан не нашел меня? Если бы он не пошел на сделку, чтобы решить, достойны ли светлые жизни? Если бы мы не полюбили друг друга достаточно сильно, чтобы оказаться сейчас здесь?» Воспоминания захлестнули меня. Я даже выпала из общей беседы, хотя там опять Джо и Кайл о чем-то живо спорили. Они уже даже перешли на ставки, когда Ребекка легким толчком заставила меня прийти в себя. «О чем задумалась?» — спросила она, наклонившись ко мне. «Переживаешь о Брайане?» «В том числе. Спокойнее, когда он рядом». «Он теперь самый важный человек в темном мире». «Да-да, ответственность и все такое. Не надо успокаивать меня. Я далеко не та Аврора, которая всех бесила». Неожиданно Джой встала и сквозь смех начала тыкать пальцем в Кайла. Сидящая рядом с ним Джессика держалась за живот от хохота. Я не знала, что у них происходило, но Гейл и Дейв включились в оживленную дискуссию, причем парни, кажется, были на стороне Кайла. Мы с Ребеккой остались предоставлены сами себе. «А жаль. Мне было приятно над тобой издеваться». Она игриво приподняла бровь, а я в ответ ей усмехнулась. «Мы можем в любой момент переброситься колкостями». «Ты научилась отвечать. Теперь в унижении тебя приятного мало». Я сочла это за полноценное принятие и дружескую любовь. Именно любовь и никак иначе. Ребеккой я дорожила, и о взаимности сомневаться не приходилось. «Так о чем еще ты переживаешь?» «Я не хочу никого потерять. Такие счастливые сидят, ты только посмотри». Они уже начали перекидываться сухариками, как малые дети. «Я не хочу потерять папу, брата». Амелия и Волкер прикрыли Джо и Гейла. Что, если они уже пострадали? «А Джейн? Если они ее хоть пальцем тронули?» Ребекка нащупала мою руку и тихонько сжала ее в подбадривающем жесте. Она знала, мне не нужны объятия и наставления. Я даже слез не пролью и не покажу своим друзьям, как страдает каждая клеточка меня. Все и так знали, зачем было напоминать. «Ты просто должна помнить, что мы все знаем, на что идем. И каждый это делает в первую очередь ради собственного счастья и счастья своих близких. Мы благодарны тебе и Брайану. Если хочешь знать, то Блейк...» Она запнулась. Я тут же подняла на нее нетерпеливый взгляд. Боялась поднимать эту тему с ней, но избегать ее тоже было невозможно. «Он любил тебя больше всех нас. У него такой метод проявления привязанности — грубить, хамить, унижать. Отрицать то, что на самом деле происходит. Как и все темные делали. Он предал, да. Но я уверена, что он ненавидел себя больше, чем его ненавидел Брайан. К тому же он точно не винил тебя в произошедшем. Он просил передать тебе... «Я знаю», — перебила меня Ребекка. Она зажмурилась на секунду, будто на язык положили что-то кислое, но буквально тут же пришла в себя, сбросив всю горечь. «Меня успокаивает, что он успел наладить отношения с тобой. А наши с ним чувства... Прости, сейчас я не готова об этом говорить». «Сейчас мне все еще больно думать об этом. Не время киснуть», — подумала я. «Ты не сможешь так много удержать!» — взвизгнула Джой. Ее игривое настроение и азарт привлекали уже достаточно много внимания. «Смогу!» — с набитым ртом бубнил Кайл. Они спорили на то, кто больше сухариков положит в рот? Судя по пухлым щекам Кайла и тонкой струе слюны, именно так и было. «Ты выглядишь как свинья!» — засмеялась Джесс, вытирая пальцами подбородок своего парня. «Фу, не вдевай, фу, а не побевы!» Ребекка тоже прыснула от смеха и сказала, «Он же подавится!» «Вот-вот, а я о чем?» Джой стояла и пальцами стучала по столешнице. Проиграть она точно не хотела. «Кайл, сдавайся!» «Дух бесполезного соперничества родился вперед него», — отметил Дэйв. «Спасибо, Бувыся!» «Тебе не одолеть мою жену, парень!» Гейл гордо смотрел на Джой, которая не отрывала глаз от рта главного весельчака. «Она сносит все на своем пути, если ей что-то надо». «Это ты верно отметил, дорогой!» У барной стойки послышался грохот. Внимание на суматоху сначала обратила только я, так как все были заняты спором. Группа темных с лидером в абсолютно невменяемом состоянии пристала к тем, кто безобидно пил чай и ждал рассвета. Если это были противники нового режима, то они не вовремя решили заявить о себе. Подобные бунты и так случались редко, а чем ближе мы становились к наступлению, тем еще реже они вспыхивали. Стычки не стоили внимания на фоне того, какого масштаба противостояния нас ждало. Неожиданно темный обернулся в нашу сторону и, позвав всех за собой, двинулся к нам. Когда я толкнула Дэйва в плечо, неизвестный прогремел: «Это же ты!» Голос, низкий и пропитанный агрессией, отвлек тесный круг безумных азартных игроков. Я проследила за его взглядом. Парень, наверное, не намного старше нас, взглядом проклинал Гейла. «Ты кто?» — спросила его Ребекка, вероятно, не почувствовав угрозы. Тон ее был даже слишком небрежен для подобной ситуации. А я уже настороженно оглядывалась по сторонам в поисках поддержки и путей отступления. Те, кто был на стороне безумца, окружили его, защищая, и выставили оружие. Откуда они его взяли? «Это ты убил ее!» — прорычал незнакомец. Он ловким движением вытащил пистолет из заднего кармана и направил его прямо на Гейла. Кайл подавился, каша из сухарей в итоге оказалась на полу. Он в приказном тоне заставил шокированную Джесс встать и спрятаться за ним. «Так, чувак, убери его», — аккуратно сказал Кайл. Дэйв одной рукой обхватил мое плечо, а второе плечо Ребекки и заставил нас отойти в сторону, хотя я все равно упрямо вышла из тени его спины. «Я видел тебя в ту ночь, а ведь ты даже не помнишь этого». «Черт, конечно, не помнишь. Разве ты запоминаешь тех, кого убиваешь?» В дрожащих руках послышался характерный звук перезарядки. «Джой, уходи», — процедил Гейл. По лицу подруги я поняла, что она тоже пребывала в абсолютном шоке. Как, впрочем, и все вокруг. И только я осмелилась высказать предположение. «Гейл, ты из...» Он взглянул на меня, отвернулся и продолжил наблюдать за целившимся в него темным. «А ты называла меня Волкером», — только и сказал он. «Черт возьми! Это же он! Тот самый незнакомец, который прикрывал мои похождения к Брайану! Это он дал мне расписание! И он из тех, кто стрелял в моих друзей, попав в руку Джессики!» Гейл, видимо, входил в секретную группу Светлого Правительства. Все это время он знал обо мне и о том, что Джой была в темном мире. Знал о таблетках, которые помогали видеть ночью, и непосредственно принимал их. Вот почему он всегда такой сдержанный, вот откуда у него такие прекрасные навыки борьбы. Он пропадал по ночам именно по причине причастности к зачистке границы от случайно или нет забредших темных. Но он молчал, хранил секрет и выручал меня. Надо будет извиниться перед ним. Вот о чем шла речь. Ему жаль, что в прошлый раз он выполнял приказ правительства и стрелял по тем, кто спас в итоге Джой, по своим новым друзьям. «Я не убивал темных. Был в этих отрядах, но никогда не стрелял ни в кого на поражение», — сдержанно сказал он. «Наши отряды создали для того, чтобы регулировать контакт светлых и темных, отлавливать их в нужный момент. Огонь открывался только если на территорию входило слишком много темных, и то, чтобы спугнуть, а не убить. Иллюзию контроля и угрозы мы должны были создавать и для тебя, Аврора. В ту ночь, когда вы пошли вглубь светлого мира, мы атаковали лишь для того, чтобы запугать. Но я попал в Джессику. Он не отворачивался от наведенного на него оружия. Тем не менее, я чувствовала силу раскаяния, сочившуюся из сосредоточенных глаз. «Простите меня. Тогда я принял окончательное решение больше не вредить людям, поэтому составил график, чтобы обезопасить всех вас от провокаций». «Все нормально», — ответила ему Джессика. «Мы все были под влиянием своих правителей». «Ложь!» — очнулся незнакомец. «Мы, компанией, решили перейти границу просто ради любопытства. Что представляет собой этот сказочный светлый мир? Пули полетели в нас спустя несколько минут после того, как мы оказались за этими чертовыми кустами, и одна из них попала в нее». Гейл уже отпихивал от себя Джой, молча указывая ей на Кайла, но она не слушалась его и не желала принимать защиту от недавнего соперника по глупому спору. «Она умерла почти сразу на моих руках. Из укрытия вышел именно ты. Я хотел помочь ей, но было поздно. Ты держал оружие и точно так же направлял его на меня, как сейчас это делаю я. Убедился, что она мертва, и скрылся вновь, словно тебя и не было. Нужно было погнаться за тобой еще тогда, ублюдок». «Тогда почему я не убил тебя? Я клянусь, что у меня не было выбора. Я хотел отказаться от этой работы». Гейл уже пытался убедить не сошедшего с ума парня, а нас. «Они всегда угрожали, если кто-то из нас противился выполнять ночные обходы. Я не мог рисковать своей семьей и тобой, Джой. Прости, я врал тебе». Но Джой, кажется, и не слушала. Она наблюдала за незнакомцем уже со стороны и молила его опустить оружие. Ее хрупкое тело трясло, кожа бледнела, хотя щеки налились пунцовой краской. «Я ненавидел эту часть своей жизни, и мне жаль, что я причастен к этому. Жаль, что после экзаменов в школе меня выбрали в эти отряды, посчитав, что мои физические данные им идеально подходят». «Ты думаешь, это что-то меняет? Ее не вернуть!» — кричал Темный. «О каком перемирии может идти речь? Они ненавидят нас!» Темный покрутился на месте, ткнув в каждого из нас пистолетом. «Надо что-то делать», — прошептал Дэйв. Парни, к сожалению, были без оружия. Никто не ожидал того, что подобное может произойти. Действовать нужно было аккуратно, чтобы не спровоцировать бойню. «Напомни о том, чья ты девушка», — предложила Ребекка. «Да плевать ему, разве непонятно?» — пробурчала я. Тем не менее, я сделала шаг вперед, надеясь отвлечь внимание на себя. Его глаза были красными, и отнюдь не из-за того, что мы подсвечивали фонариком от телефона стол. Мерзавец прекрасно мог терпеть свет благодаря своему желанию отомстить Гейлу. Дело было в том, что для храбрости он явно что-то принял. Дэйв продолжал держать меня за руку на безопасном расстоянии от прицела. Теперь, когда ситуация накалилась до предела и прорвала стену из шока после откровений Гейла, искры чистейшей ненависти, исходящие от темного, стали колоть каждую клеточку организма, даже волосы встали дыбом, словно все вокруг сильно наэлектризовалось. Любой неверный шаг мог спровоцировать срыв незнакомца. Любой шорох мог стать последним для того, кто помогал мне и прикрывал мои тайные отношения на свой страх и риск. Я была в долгу у Гейла, и я никоим образом не могла допустить того, чтобы он пострадал от рук обезумевшего из-за ненависти темного. Я только приготовилась открыть рот, чтобы попытаться изменить ситуацию, только тяжелый воздух бара коснулся моего языка, как незнакомец произнес: «Ты за это ответишь!» Дальше все происходило слишком быстро. Ситуация вышла из-под призрачного контроля и превратилась в какофонию неоправданного сумасшествия. Сильная рука толкнула меня назад на безопасное расстояние. Сам Гейл, стоявший минутой ранее, пригвожденный к полу, отшатнулся. Я услышала выстрел, еще один и еще. Словно стреляли в беспамятстве вслепую. А затем крики, дикие и тошнотворные. И запах. Режущий изнутри запах. Из-за него хотелось зажать нос пальцами и прополоскать рот. Но меня охватила паника, и я не двигалась. А взгляд застыл на обнявшейся паре. Джой выскочила к Гейлу, когда из дула пистолета вылетела первая пуля. Она отреагировала быстрее любого из нас, словно все это время готовилась к этому прыжку. Ее маленькая спина скрыла мужа, а руки обняли его крепко-крепко. «К сожалению, Аврора, в нашем мире истинное добро не выживает». Слова правителя светлых звучали громче всего, что происходило вокруг меня. Гейл почти сразу опомнился, прижал к себе Джой, которая с характерным звуком выпустила изо рта сгусток крови, и развернулся, подставив себя под оставшиеся выстрелы. Когда рядом со мной не оказалось Дэйва, я поняла, что все закончилось. Что за тишиной, звенящей в голове, больше не было криков, свистов пуль. К моим ногам прилила тяжесть, но я напрягла мышцы и сделала эти несчастные шаги. Рухнула на колени рядом с ними. «В нашем мире истинное добро не выживает». Гейл лежал без сознания на спине. Джессика, двигавшаяся быстрее и активнее меня, уже проверила его пульс и дала мне знак, он еще жив. Все пули попали в плечо и прошли на вылет, разрывая плоть. Он истекал кровью, но его все еще можно было спасти, чем и занялась Джессика при поддержке Кайла. На вытянутой руке Гейла лежала Джой. Ее веки не дрожали, грудная клетка не вздымалась. Кукольные губы синевато-бледного оттенка покрывала алая кровь. Ничего не чувствуя, я поднесла пальцы к ее лицу и погладила все еще теплые щеки. Но она уже была мертва. Ее слабый организм быстро сдался. «Истинное добро не выживает». Я припала к ней и обняла. Меня пытались оттащить, но я кричала не своим голосом одну и ту же фразу про добро. Вскоре у меня не осталось сил, и я замолкла. Просто плакала и обнимала ее. Собирала ее одежду в кулаки и пыталась ее согреть. Безуспешно. Это несправедливо. Я подняла голову и прокляла всех, кто когда-либо был причастен к созданию системы. Я прокляла этот день и наш мир, способный уничтожить даже такой настоящий свет, как Джой. Она умерла не просто в любви, она умерла за нее. И наверняка провернула бы это вновь. Я в последний раз обняла Джой, поцеловала ее в лоб и встала не без помощи чьих-то рук. После чего резкими движениями раздраженно стерла слезы щек. Я даже уже не обращала внимания на боль внутри. Она давно сожгла меня, оставляя в фантазиях лишь обугленное тело. И сломала меня раз в тысячный. Но я не смогла простоять долго. Я хотела еще побыть со своими друзьями, еще раз обнять их, и я вновь упала перед ними на колени. Простите меня. Я ведь должна была спасти вас.